Глава 6. Марк вернулся в отель за полночь. Он приятно провел время. Еда была обильной и прекрасно приготовленной, а Раснольд и Джулиан оказались хорошими собеседниками. «Без Дори и его дел, — думал он, раздеваясь, — с этой парочкой можно было бы неплохо провести время». Но, вспомнив о $10 000, полученных от Шермана, он попытался сосредоточиться на деле. Но после такого обеда с рейнским вином это было невозможно. Он принял душ, лег и закурил. В графском замке определенно представится случай поговорить один на один с Джулиан. Она произвела на него очень сильное впечатление. Красивая, веселая, чувственная. Раснольд был забавным. Герланд мыслил широко, и если человек зарабатывал себе на жизнь, снимая порнографические фильмы, то это касается только этого человека. Важны сами по себе люди, а что они делают, неважно. Он погасил сигарету и протянул руку, чтобы погасить лампу, как вдруг раздался телефонный звонок. «Да, это я». Он узнал голос Джулиан. «Добрый вечер. Что вы хотите?» «Я так одинока». «Забавно. Я тоже». «А можно быть одинокими вместе?» «Тогда это уже не будет одиночество. Вдвоем нельзя себя чувствовать одиноким». Последовала долгая пауза. Герланд смотрел в потолок, думая, что это за выходка. «Я в номере 462. Это в глубине коридора», — сказала Джулиан. «И вам нравится быть в глубине коридора?» Она засмеялась. «Это приглашение, идиот, а не урок географии». Герланд предпочел отказаться. Джулиан принадлежала Раснольду, и отбивать женщин у других было не в его правилах. «Это слишком далеко», — твердо сказал он. «Спите». Он повесил трубку. Через некоторое время дверь бесшумно открылась, и в комнату проскользнула Джулиан. В белом легком халатике, натянутом на ночную рубашку, она была обворожительна. «Добрый вечер», — сказал Марк. «Все еще одиноки». Она подошла к кровати. «Вы хорошая сволочь. Я вас пригласила, и вы должны были прийти». «Я вам посоветовал спать». «Но раз вам не хочется спать, мне тем более. Идите сюда». Он откинул покрывало, давая ей место. «Вы что, воображаете, что я пришла спать с вами? Я просто пришла сказать, что вы хорошая сволочь». Герланд снова опустил покрывало. «Что ж, это заявление зарегистрировано». «Я сволочь. Спокойной ночи». Он погасил лампу. В комнате стало совершенно темно. «Зажгите! Как же я могу выйти в темноте?» — запротестовала Джулиан. «Потолкайтесь среди мебели. Я хочу спать. Спокойной ночи. До завтра». Джулиан ощупью обошла кровать, и Герланд, улыбаясь в потемках, еще раз отбросил покрывало. Он услышал легкое шуршание ткани, когда она отбросила свою одежду. «Я вас ненавижу», — сказала она. «Но раз уж я здесь, я остаюсь». «Я был в этом уверен, ведь ваша комната так далеко, в глубине коридора». Он протянул руки, обнял Джулиан и привлек ее к себе. Она глубоко вздохнула, и ее рот нашел губы Марка. За свою жизнь Герланд знал много женщин. Для него любовный акт был всегда чем-то особенным. Иногда он бывал разочарован, иногда удовлетворен, но эта ночь с Джулиан представляла собой что-то особенное, нечто совершенно новое. Потом они отдыхали рядом, снаружи слышался шум машин на дороге, из кафе доносились звуки музыки. Джулиан, задыхаясь, ласкала ему грудь. «Я знала, что будет хорошо, но никогда не думала, что ты такой способный». Комментарий излишний, спи. И они заснули. Гирланда разбудило солнце. Он протер глаза, открыл их и зевнул. Джулиан лежала рядом с ним. Гирланд положил руку ей на ногу. Она что-то пробормотала во сне, повернулась к нему с закрытыми глазами и обняла. Их объятия в этот раз были не такими страстными, но более нежными. Потом они снова заснули. Позднее Гирланд проснулся, поднял голову и посмотрел на часы. Было 9:20. Он мягко потряс Джулиан. «Ты должна вернуться к себе в комнату. Уже больше 9 часов». «Плевать», — сказала она, — «поцелуй меня». Но Гирланд думал о риске, так как не знал, когда поднимается Раснальд. И ему совсем не хотелось, чтобы тот обнаружил пустую комнату Джулиан. Гирланд выскользнул из постели, прошел в ванную комнату и, открывая кран душа, закричал: «Возвращайся к себе! Увидимся внизу через час!» Освеженный и выбритый, он вернулся в комнату. Джулиан уже ушла. Гирланд по телефону заказал кофе. Потом он оделся. Выйдя на балкон, он некоторое время наблюдал за движением на улице и дышал свежим майским воздухом. В скромном отеле напротив Альпенхофа Малик постучал в дверь Лабери и вошел. Ви в бюстгальтере и трусиках сидела перед зеркалом. Лабери одевал туфли. — Вы что? — злобно закричала Ви. — Вас когда-нибудь учили стучать? Малик не ответил. Он бросил паспорт Ви на кровать и сделал знак Лабери, чтобы тот шел за ним. В коридоре сказал: «Вы мне больше не нужны. Можете оба возвращаться в Париж. Мы с Линсом сможем продолжать работу одни. Составьте рапорт Ковски и скажите ему, что я слежу за Гирландом. Ничего другого ему не рассказывайте». «Понятно». Малик вытащил из старого бумажника несколько банкнот по 100 марок и протянул их Лабери. «А как быть с ней?» — спросил Лабери. «Скажите ей, что она будет работать на нас и дальше. Дайте ей часть денег. Здесь достаточно на двоих. Уезжайте быстро». Он отпустил Лабери и вернулся вниз к Линсу, который ожидал его за столиком на террасе. «Ты заплатил по счету?» — спросил он, усаживаясь. «Да, мы можем ехать». «Я отправил тех двоих. Они настолько стесняют». «А что будем делать?» — спросил Линс. «Двое типов и девушка должны утром отправиться в одно место», — ответил Малик, зажигая сигарету. «Мы поедем за ними. Я знаю, кто эта девушка. Это Джулиан Шерман, дочь будущего президента США. Она любовница Пьера Раснальда, с которым путешествует. Раснальд снимает порнографические фильмы. Уверен, она снималась в одном из таких фильмов. Мы знаем, что Шерман приносил с собой к Дори проектор. Этот проектор Дори потом передал Гирланду. По-видимому, дочь шантажирует отца. Теперь фон Гольц, племянник Радницы, выходит на сцену. Радниц получит громадный контракт от Шермана в том случае, если тот будет избран президентом. Раснальд, Гирланд и Джулиан приглашены в замок Радниц. «Зачем?» «А это нас касается?» — спросил Линс. «Да, крепко затрагивает». Через полчаса Лабери и Ви вышли из отеля. Лабери нес чемодан. Он остановился у столика и сказал Малику: «Мы уезжаем. Если понадобимся, нет, вы нам больше не нужны». Ви с трудом верила, что они, наконец, покидают этого агента, который так ее пугал. Она пошла за Лабери, и они пешком отправились на вокзал. «Красивая девушка», — заметил Линс, глядя на ноги Ви. «Шлюха. Будет полезной». «Конечно». Линс засмеялся, но, увидев хмурое лицо Малика, умолк. Около 12 часов Во двор Альпенхофа въехал черный «Мерседес» и остановился перед входом. Человек, одетый в ливрею, вышел из машины и направился в холл. Малик напрягся. Через некоторое время слуга вышел вместе с Гирландом, Джулиан и Раснельдом. За ними несли багаж. «Они уезжают», — сказал Малик. «Собирай вещи». Линс исчез в отеле. Человек в ливрее говорил Гирланду: «Езжайте за мной. До замка недалеко, примерно час пути». «Я хочу ехать в Мерседесе», — сказала Джулиан Раснельду. «Ты поедешь за нами, ладно?» «Нет, ты сядешь со мной». Гирланд быстро сел в машину, запустил двигатель и сразу же поехал за другим «Мерседесом». Джулиан скривилась и пожала плечом, потом села в красный «Триумф». «Ты влюбилась в него?» — сухо спросил Раснельд. «Если я должна влюбиться в кого-то, то, скорее всего, в графа. У него есть деньги». Неприязненно взглянув на Джулиан, Раснельд нажал на стартер. Граф Ганс фон Гольц сидел в старинном кресле с высокой спинкой напротив Лю Сьюка, лежащего на диване. Фон Гольц был племянником Радницы. Без помощи дяди Гольц наверняка бы получил пожизненное заключение за изнасилование и убийство. Когда ему было 16 лет, он жил со своими родителями недалеко от Гамбурга. Однажды, встретив юную австрийскую студентку, которая заблудилась в поместье фон Гольца, молодой Ганс начал приставать к ней, но она его оттолкнула. После короткой борьбы Ганс изнасиловал и задушил девушку. Едва прикрыв труп, вернулся домой и сразу же признался отцу. Один из лесников слышал крики девушки. Он появился на этом месте через несколько минут после бегства Ганса и нашел часы убийцы рядом с трупом. Герман Радниц в это время гостил у своей сестры, матери молодого Ганса. Фон Гольц, напуганный рассказом сына, доверился Радницу, и тот посоветовал ничего не предпринимать. Рано или поздно тело девушки найдут. Следует говорить, что Ганс в этот день все время был дома. Но они не приняли в расчет лесника, который поднял тревогу. Прибыла полиция, и лесник отдал часы молодого Ганса. Несмотря на утверждение родителей и Радницы, что юноша не выходил из дома, полиция арестовала его. У него были поцарапаны руки. Он утверждал, что играл с кошкой на ферме, но это не убедило полицию. Радниц потом навестил лесника. В обмен на значительную сумму он сказал полиции, что им руководила ненависть к молодому человеку, и он придумал эту историю, обнаружив труп девушки. В действительности, сказал он, часы были найдены в другом месте. Потом Радниц побеседовал с шефом полиции, стремящимся сделать политическую карьеру. Радниц ему кое-что пообещал, дело закрыли. А через год замок был разрушен при бомбежке, и родители Ганса погибли. Ганс служил в немецкой армии, и после демобилизации Радниц предложил ему стать управляющим громадного поместья в Баварии. Фон Гольц согласился, и с этого времени, в течение 15 лет, руководил одним из прекраснейших владений в Германии. Время от времени приезжал Радниц поохотиться и убедиться, что племянник ведет себя хорошо. Иногда фон Гольц внезапно получал приказы ехать в Восточный Берлин, где встречался с какими-то людьми и привозил пакеты для Радницы. Один раз его посылали в Пекин, но такие поездки бывали редкими. Фон Гольц с удовольствием делал все, что просил его дядя, лишь бы жить в замке, охотиться, принимать друзей, женщин и грезить о том, что это прекрасное поместье его собственное. Накануне он получил инструкцию от Радницы и впервые с того времени, как стал слугой своего дяди, не на шутку испугался. Необходимо забрать эти три фильма у девушки, используя любые методы. Я посылаю Лю Сьюка, который займется ею. Тебе нечего беспокоиться об ее устранении. Сьюг — профессионал, и ему можно доверять. Твоя работа заключается только в изъятии фильмов». «Я вам облегчу дело», — сказал фон Гольц, допивая шампанское. «Они приедут сюда. Я отберу у девушки фильмы, а потом вы можете устранить всю банду». Сьюг покачал головой. «Хорошо. Я не буду показываться до тех пор, пока вы не заберете пленки». Потом он спросил. «То, что они едут сюда, кто-нибудь знает? Вы подумали об этом? Они не могут просто испариться». Фон Гольц пожал плечами. «Это ваша работа. Моя задача — достать фильмы». «Ну, ладно. Это будет небольшим умственным напряжением, которое меня развлечет», — сказал Сьюг, улыбаясь. Он поднялся. «Я спрячусь. Будьте осторожны с Гирландом. Двое других безобидные, но Гирланд опасен. Дядя меня предупредил». Сьюг вышел из зала и спустился на второй этаж. Длинные галереи, украшенные охотничьими трофеями и средневековым оружием. Он прошел в свои апартаменты, состоящие из одной комнаты и большого салона, закрыл дверь на ключ, потом закрыл окно, выходящее на террасу главного входа. Сделав это, он уселся в кресло, зажег сигарету и стал наблюдать за длинной пыльной аллеей, ожидая прибытия приговоренных. Въезд в поместье был импозантным. Большая территория, огороженная 7-метровыми гранитными стенами, украшенными стальными пиками. Железные ворота открылись перед черным «Мерседесом», и Гирланд въехал за ним, заметив попутно, что две половинки ворот украшены гербами с инициалами «Г» и «Р». Он удивился, что «Г» и «Р». А почему не «Г» и «Г»? Он испытал какое-то волнение. В зеркале видел красный «Триумф», следующий за ним. Три машины проехали так километров 5, потом густой лес стал реже, на фоне голубого неба вырисовывался замок, громадное сооружение с башнями, башенками, террасами и мраморными статуями. Через центральную дверь могли проехать по крайней мере 2 грузовика. Джулиан выскочила из «Триумфа» и подбежала к Гирланду, который вышел из своей машины. «Незабываемо! Фантастично! Я не видела ничего подобного! Божественно!» К ним подошел Раснольд. Глядя на замок, он покачал головой. Открылись тяжелые двери из резного дерева, и на террасе появился фон Гольц. «Добро пожаловать!» — сказал он, улыбаясь. Пока двое слуг в ливреях занимались багажом, все трое поднялись по мраморной лестнице. «Чудесное место!» — воскликнула Джулиан. «Вы действительно живете здесь один? Но тут, по крайней мере, около 50 комнат!» Фон Гольц, улыбаясь, видимо, польщенный этим наивным восхищением, ответил: «Здесь 145 комнат. Мне нравится этот дом. Я живу в нем 15 лет и не хотел бы его покидать». Гирланд посмотрел на мебель, стоящую на террасе. Все стулья были украшены маленькими гербами с инициалами «Г» и «Р». «Фриц покажет комнаты», — сказал фон Гольц, указывая на толстого человека. «Вы, конечно, хотите немного освежиться. Мы через 30 минут позавтракаем. Я поместил вас на первом этаже. В этом лабиринте легко заблудиться». Фон Гольц улыбнулся. Через 20 минут в комнату Марка вошла Джулиан. На ней было простое белое платье, украшенное колье из голубых камней. «Замечательно!» — воскликнула она, подходя к нему. «Ты посмотри на эту постель. Она предназначена для любви». Гирланд засмеялся. «Это идея фикс. Все кровати предназначены для любви, моя радость. Все зависит от того, кто на них. Моя комната рядом. Я приду к тебе сегодня ночью». Гирланд поднял брови. Я не помню, чтобы я тебя приглашал. Меня не надо приглашать, милый. Я хорошо знаю, что ты меня хочешь. Сейчас. Я приду сегодня вечером. Герланд посмотрел на нее. Она действительно была соблазнительна. Ты, может быть, и права, — пробормотал он. Где Раснальд? В своей комнате. Давай спустимся, я умираю от голода. Джулиан взяла Марка за руку, посмотрела ему в глаза и прошептала: «Поцелуй меня». Едва он обнял ее, как в дверь постучали. Они быстро отпрянули друг от друга. Герланд открыл дверь, на него смотрел Раснальд. Обернувшись к Джулиан, он сказал: «А я думал, куда ты пропала?» «Ну вот ты меня и нашел. Я пришла посмотреть его комнату». «Фантастично! Посмотри на эту кровать!» — сказала она. Раснальд осмотрел комнату и покачал головой. «Весь этот замок изумителен. Сколько же стоит его содержание?» Послышался кашель, и в коридоре появился Фриц. «Завтрак готов. Прошу следовать за мной». Стол был накрыт в громадном зале, способном вместить по крайней мере около 200 человек. За каждым стулом стояли слуги в зеленых одеждах. Для начала подали икру с охлажденной водкой, потом дикую утку с вином 1949 года, на десерт — землянику. Во время еды фон Гольц мило поддерживал беседу, обращаясь главным образом к Джулиан. Герланд обратил внимание, что на всей серебряной посуде также выгравировано «Г» и «Р». Это начинало его интриговать. Когда они прошли в салон, где были приготовлены ликеры и кофе, он спросил: «Кто это «Г» и «Р»?» Фон Гольц посмотрел на него, потом улыбнулся. «Вы заметили инициалы? Ну, по правде говоря, этот замок принадлежит моему дяде, а не мне». Раснальд уселся в большое кресло. «Ваш завтрак очень обильный и вкусный. Я вас поздравляю. Ваш шеф-повар может обслуживать лучшие дома во Франции, и это не просто комплимент. Он француз». Фон Гольц уселся на диван рядом с Джулиан. Слуга сразу же поднес кофе и ликер. Герланд зажег сигарету. «Вы говорили о своем дяде. Кто он?» «Герман Радниц». Марк настороженно улыбнулся. «Значит, мы в ловушке». «Мы как-то работали с ним вместе. Как он поживает?» «Очень хорошо». «Мы его увидим?» «Нет». Фон Гольц выпил глоток кофе, положил ногу на ногу и внимательно посмотрел на Герланда. «Я думаю, что нам нечего терять время понапрасну, месье Герланд. Вы попали в ловушку, не так ли?» Марк поставил чашку с кофе и взял свою рюмку с коньяком. «Ну, если Радниц действительно как-то связан с этим приглашением, все может случиться», — ответил он небрежно. Джулиан слушала этот разговор с изумлением. «Можно смеяться сейчас?» — спросила она. «Что-то я не понимаю ваших шуток». «Ну почему же?» — ответил Герланд, вытягивая свои длинные ноги. «Дядя графа — один из наиболее влиятельных людей в мире. Если бы он не был так богат, то наверняка попал бы в тюрьму. Его настоящее имя — Генрих Кунцли. Свое богатство он накопил, снабжая мылом, маслом, порохом нацистов и японцев. Нужно уточнить, что наци и японцы снабжали его сырьем, костями, волосами, жиром и зубами миллионов людей, убитых в концлагерях. И милый дядюшка нашего хозяина перерабатывал в деньги эти продукты из трупов евреев и других жертв последней войны. Не так ли? «Дорогой друг», — спросил он графа с легкой улыбкой. «Да, но это старая история. Вам, Герланд, пора прекратить вмешиваться в дела, которые вас не касаются». Дирланд попробовал коньяк и покачал головой. «Мне это говорят уже не в первый раз. Признаюсь, это не мешает мне спать». «Что все это означает?» — воскликнула Джулиан. «Позвольте объяснить», — спокойно ответил фон Гольц. «Вы шантажируете своего отца. У вас есть три фильма, которые вы собираетесь послать его политическим противникам, если он не снимет свою кандидатуру. Мне нужны эти фильмы. И я их возьму», — добавил он ледяным тоном. Джулиан вскочила. Кровь бросилась ей в лицо. «Пьер, уезжаем! Скорей!» Раснольд посмотрел на Гольц, который, улыбаясь, согревал руками свой коньяк. Эта улыбка заставила фотографа вздрогнуть. Он взглянул на Джулиан. «Сядь и заткнись, идиотка!» «Он не может нас задержать. Ты оставайся, если тебе нравится, но я уезжаю». Она побежала к двери, открыла ее и помчалась по громадному вестибюлю к входной двери. Дверь была заперта на ключ. В бешенстве она повернулась, перебежала салон и бросилась на террасу. Внизу на площадке стоял Триумф. С криком облегчения она помчалась по мраморным ступенькам, но внезапно остановилась. Две огромные овчарки рычали, показывая зубы. Джулиан вздрогнула. Испугавшись, она стояла и смотрела на собак. Продолжая рычать, собаки медленно стали подниматься по ступеням. Джулиан быстро повернулась и бросилась в салон. «Собаки!» — запыхавшись, произнесла она, потом замолкла, когда фон Гольц засмеялся. «Садитесь. Вы не можете уйти». «Да, собаки. Они вас разорвут на части, если вы будете настолько глупы, что попытаетесь убежать». «Где фильмы?» Джулиан повернулась к нему, блестя глазами. «Вы их не получите. Пьер, не сиди так спокойно. Сделай что-нибудь». Раснольд побледнел. На некоторое время Гирланда забыли. Между Раснольдом и Джулиан разыгралась сцена, за которой заинтересованно следил фон Гольц. «Они их не получат!» — кричала Джулиан, ломая руки. «Они не могут нас заставить отдать фильмы». «Но вы ошибаетесь», — сказал фон Гольц. «Хотите, чтобы я продемонстрировал вам свои способности убеждать?» «Пошли вон!» — заорала Джулиан. — Я не отдам вам эти фильмы. Если вы нас не выпустите, я сообщу полиции. Фон Гольц смотрел на нее, как на капризного ребенка. — Вы очень молоды и глупы. Как вы собираетесь предупредить полицию? Джулиан повернулась к Марку. — А вы? Вы ничего не сделаете? Вы считаете себя мужчиной? Вы не протестуете? Помогите мне выйти отсюда. «Все козыри у нашего дорогого графа», — спокойно ответил Герланд. «Я никогда не играю на проигрыш. Отдайте ему фильмы». Она отвернулась. «Я их не отдам», — повторила она. «Вы поняли? Я их никогда не отдам». Немец повернулся к Раснольду. «Вы понимаете, конечно, что у меня есть средства убедить вас обоих. Зачем вам нужны неприятности?» «Где фильмы?» Раснольд облизал сухие губы. «Если ты ему скажешь, я тебя убью!» — завопила Джулиан. «Он не может нас заставить!» Фон Гольц вскочил на ноги. Он ударил Джулиан по лицу так сильно, что она, перелетев через комнату, упала на спину. Гирланд опустил глаза вниз. Сейчас был неподходящий момент для действий. Он хорошо понимал, что при малейших действиях с его стороны в зал вбегут слуги графа. Раснольд поднялся, посмотрел на Джулиан, лежащую на паркете. «Приношу извинения», — — спокойно сказал граф. «Ненавижу сцены, но эта маленькая идиотка, кажется, не хочет понять ситуации». «Где фильмы?» «В Париже, в моем банковском сейфе». «Сволочь!» — завопила Джулиан. «Трус! Сволочь!» Она вскочила и бросилась на Раснальда, но Гирланд успел перехватить ее. «Спокойно», — прошептал он, — «не волнуйтесь. Этим вы ничего не добьетесь». Она посмотрела на него, потом оттолкнула и уселась подальше. Гирланд пристроился на ручке кресла, взял сигарету и закурил. «Вы напишите в свой банк, месье Раснальд», — продолжал фон Гольц, — «и попросите, чтобы пленки передали подателю письма. Бумагу и конверт вы найдете в секретере. Когда мой посыльный вернется из Парижа с фильмами, вы сможете уехать». Раснальд колебался. Потом пошел к секретеру. Дрожащей рукой он написал записку, надписал конверт и отдал его графу. «Отлично. Благодарю вас за понимание. Через 48 часов вы сможете уехать. А пока можете развлекаться, но я вам не советую выходить в парк. Собаки опасны. На другой стороне террасы есть бассейн и бильярдный зал. Чувствуйте себя как дома. Мы встретимся за обедом. Если что-нибудь вам понадобится, то обращайтесь к Фрицу». Держа письмо, граф вышел, удовлетворенно улыбаясь. Гирланд поднялся. «После этого прекрасного завтрака мне хочется немного отдохнуть», — заявил он. «Мы можем встретиться через 2 часа в бассейне, если хотите». Он вышел в вестибюль, где на страже стояли слуги, спустился по ступенькам и пошел в свою комнату. В 4 часа Гирланд вышел из комнаты в купальных шортах и с полотенцем на плече. Фриц ожидал его в коридоре. Он поклонился и проводил Марка в бассейн. Обогреваемый бассейн находился в задней части замка на солнце. Он был окружен столиками, шезлонгами, матрасами и зонтиками. Гирланд прыгнул в воду, переплыл бассейн, потом полежал в теплой голубой воде. Через несколько минут появилась Джулиан в белом бикини. Она с разбега бросилась в воду и энергично поплыла. Он проводил ее глазами. Она добралась до бортика, оттолкнулась ногой и еще раз переплыла бассейн. Доплыв до края бассейна, Джулиан вылезла и уселась на бортике. Гирланд медленно подплыл к ней. «Успокоились?» — спросил он, улыбаясь. «Оставьте меня в покое. Это не смешно. Что нас ожидает?» Он схватил ее за лодыжки и потянул в воду. «Нас видят», — прошептал он, держа ее в объятиях. «Из окна на втором этаже на нас смотрит какой-то человек». Джулиан еще раз переплыла бассейн и вернулась к Марку. «Кто это?» «Я знаю не больше, чем вы». «Вылезай из воды, погреемся». «Давай говорить потише и не будем нервничать. Не забывай, что за нами наблюдают». Они растянулись на пляжных матрасах. Появился Фриц с сигаретами и зажигалкой. Он спросил их, не хотят ли они еще чего-нибудь. Джулиан отказалась, но сигарету взяла. Гирланд жестом отпустил Фриц. Когда тот ушел, Марк прошептал: «Надеюсь, ты понимаешь, что мы влипли?» Джулиан повернулась к нему. «Какую роль вы играете во всем этом?» «Ваш отец нанял меня, чтобы я доставил эти фильмы», — тихо ответил Гирланд, лежа на спине и глядя в голубое небо. «Меня удивляет. Такая девушка, как вы, могла сниматься в таких фильмах». «Так вы работаете на моего отца?» Она выпрямилась, потом подавила гнев и снова улеглась. Я не люблю вашего отца. Вас я не люблю тем более. Для меня это только работа и ничего больше. Вы не любите меня? Когда девушки приходят ко мне в комнату и бросаются мне на шею, я беру то, что мне предлагают, но это не означает, что я люблю эту девушку. Это даже не означает, что она мне нравится. О, и почему я вам не нравлюсь? Да потому что я не люблю шантажистов. Джулиан повернулась к нему. Хорошо, — сказала она наконец, — я занимаюсь шантажом. Но как иначе я смогу помешать отцу стать президентом? Ему наплевать на то, кто я. Ему всегда было наплевать на меня. И я сделаю все, чтобы он не был избран. Гирланд внимательно посмотрел на нее. — Скажите, почему? — Потому что он слаб, хвастлив и глуп. Потому что моя мать и он думают только о себе. Они опьянены властью. Это ваша точка зрения. Вы работаете с Раснальдом, да? Это организация освобождения. Вам нравится? А почему бы и нет? Старая история, Джулиан. Люди всегда хотят ловить рыбу в мутной воде. Если бы Раснальд и его организация ценили вас, а вы их интересуете, потому что можете помешать одному человеку стать президентом, у вас не было бы этих неприятностей. Разве не из-за освобождения вы стали шантажировать своего отца? Думайте, что хотите, мне наплевать. Есть куча причин. И прежде всего, он испортил мою жизнь. Вы уверены? А не думаете, что вы сами испортили ее? «Не смейтесь!» — закричала она в бешенстве. «Мои родители меня никогда не хотели. Они сделали все, чтобы избавиться от меня. Возможно, вы не поверите, но мне было страшно сниматься в этих фильмах. Пьер пообещал, что если я снимусь, мой отец никогда не станет президентом, и тогда я согласилась». «Нет», — запротестовал Гирланд. Я не поверю этому. Посмотрите правде в глаза, Джулиан. Вы обыкновенная шлюха. Идеи этой гротесковой организации вам вбили в голову. Если бы не Раснальд и его лига, вам было бы в высшей степени наплевать, станет ваш отец президентом или нет. «Я вас ненавижу! Вы не сказали ни одного слова правды!» — закричала она. «Граф может забрать эти фильмы, но как только я вернусь в Париж, я снимусь вдруг. Никогда мой отец не будет президентом». «Возвратитесь в Париж», — спокойно сказал Марк Гирланд. «Вы верите, что вернетесь туда?» Она широко открыла глаза. «Но, конечно, что вы хотите сказать?» «Это невозможно», — проговорил Марк, глядя на маленькое облачко. «Не заблуждайтесь. Как только фон Гольц будет знать, что фильмы у него в руках, он позаботится, чтобы никто из нас не вышел из этого замка и чтобы вы с Раснальдом никогда больше не могли снимать новых порнографических фильмов». Джулиан помолчала, потом заговорила. «Но он не сделает этого. Увидите. Как только фильмы будут у него, мы сможем уехать, а как только мы вернемся в Париж, я снова снимусь у Пьера». «Вы никогда больше не увидите Париж». Она открыла рот, закрыла его, посмотрела на Гирланда и побледнела. «Вы думаете...» «Как только фильмы привезут, ваш милый граф определенно освободится от нас». Марк поднял голову и осмотрелся. «Здесь достаточно места для трех скромных могилок». «Как? Нас убьют? Нет, не верю. Если это распоряжение дяди, я не сомневаюсь. Он, не колеблясь, устранит нас. Но нельзя убить трех человек просто так. Нет, не верю. В отеле знают, что мы здесь. Если мы исчезнем, будет назначено следствие, полиция... Он не осмелится. Спускаясь сюда, я видел из своего окна кое-что интересное, — сказал Гирланд, закрывая глаза. Один из слуг выезжал из замка на вашем триумфе, а другой — на моей машине. Мне кажется, триумф найдут на стоянке в аэропорту Мюнхена, а мою машину неважно где. Разумеется, полиция придет сюда, но фон Гольц — важная личность в этом районе. Он скажет, что мы провели здесь ночь и уехали в Париж. Полиция не будет обыскивать каждый квадратный метр этого громадного поместья, чтобы найти наши трупы. Джулиан задрожала. «Вы пытаетесь меня напугать, потому что вы меня ненавидите!» Гирланд пожал плечами. «Вы мне безразличны, Джулиан. Я просто думаю, что вы бедная девочка с комплексами. Признаюсь, что девчонки с комплексами меня усыпляют. Послушайте, посыльный приедет в Париж сегодня около 10 часов. За фильмами он пойдет завтра утром и вернется в Мюнхен рейсом в 14 часов. Сюда он придет часов в 6 вечера. До 6 часов нам нужно найти средство выбраться отсюда живыми и здоровыми. Вы действительно уверены, что этот человек убьет нас всех троих?» Гирланд поднялся, повесил полотенце на плечо и, улыбаясь, посмотрел на Джулиан. «А на его месте вы не сделали бы этого?» — спросил он и пошел в свою комнату. Джулиан разглядывала широкую лужайку. Вдали она заметила двух громадных черных собак, лежащих на земле. Собаки смотрели на нее. Дрожа от страха, Джулиан схватила свое полотенце и побежала за Марком. Лю Сьюк стряхнул пепел со второго этажа из окна, он посмотрел на собак, потом взял со стола винтовку с оптическим прицелом, ему нравилось это оружие, он положил винтовку на подоконник и прицелился в одну из собак. Крест оптического прицела был как раз на черепе пса. Сьюк слегка подкрутил оптический прицел, голова стала видна совсем ясно, потом, удовлетворенный, он прислонил винтовку к стене. В дверь постучали, и вошел фон Гольц. «Оба автомобиля отогнали», — сказал он, закрывая дверь. «Вы уверены, что мы можем освободиться от них здесь, не рискуя?» «Да, конечно». «А что вы после этого будете с ними делать? Куда вы их денете потом?» «Их можно спрятать в лесу. Вы доверяете своим людям?» Фон Гольц некоторое время колебался. «Да, доверяю». Сьюк в упор посмотрел на Гольц. «Смотрите, это ваше дело». «Как вы собираетесь это сделать?» «Ну, небольшое, скажем, упражнение в стрельбе». «Это должно быть забавно», — ответил Сьюк, беря в руки винтовку. — «Замечательное оружие. Заставьте их выйти на лужайку, и я подстрелю их, как кроликов». Фон Гольц задрожал. — «Будьте внимательны с Гирландом». — «Его я убью первым», — уверил он, кладя винтовку на стол. Войдя в комнату, Гирланд почувствовал, что его обыскивали, пока он был в бассейне. Это не было сюрпризом. Закрыв дверь на ключ, он взял чемодан и вывалил его содержимое на кровать. Он внимательно осмотрел дно и удовлетворенно качнул головой. Тот, кто его обыскивал, был любителем. Гирланд нажал на крошечную кнопочку. Двойное дно поднялось. Под ним спрятано было все необходимое. 8-зарядный Вальтер, нож с двумя лезвиями, отточенный как бритва, и слезоточивая бомба. Каждый раз, когда Гирланд ехал по делу, он брал с собой этот комплект. Уверившись в том, что оружие на месте, Марк закрыл двойное дно и положил все вещи назад. Потом снял плавки, обтерся полотенцем и надел халат. Он вышел на террасу, устроился в кресле, откуда мог наблюдать за лужайкой. Приближался вечер. Воздух свежел. Гирланд вернулся в комнату, принял теплый душ и оделся, собираясь идти обедать. Когда завязывал галстук, дверь внезапно открылась, ударившись о стенку. В комнату ворвалась Джулиан с вытаращенными глазами и перекосившимся лицом. «Помешайте ему!» — завопила она, хватая за руку Марка. «Он пытается удрать!» Гирланд прореагировал молниеносно. «Где?» «Он спускается со своего балкона по водосточной трубе!» Марк выбежал на террасу как раз в тот момент, когда Раснольд спрыгнул на землю рядом с бассейном. Он был вооружен средневековым клинком, снятым со стены в галерее. «Раснольд, возвратитесь!» — закричал Гирланд. Джулиан тоже начала кричать, но Раснольд их не слышал. «Возвратитесь!» — заорал Гирланд. Раснольд побежал по ступенькам террасы. Он спрыгнул на лужайку и исчез в темноте. Слышен был только шорох травы. Внезапно на крыше замка зажегся мощный прожектор. Луч направили на Раснольда, бегущего по траве. Из темноты появилась овчарка. Раснольд остановился и повернулся лицом к собаке. В свете прожектора блеснуло лезвие, и послышался жуткий удар о череп собаки. Раснольд снова побежал, но из темноты появился второй пес. Раснольд отступил, собака промахнулась, затем бросилась на него снова. На этот раз фотограф подготовился, и клинок опустился еще раз. Собака взвыла от боли, перевернулась и попыталась схватить себя за разбитую лапу. Джулиан закричала и закрыла лицо руками. Гирланд облокотился о балюстраду и наблюдал за происходящим. Раснольд снова побежал. Теперь налево. И на некоторое время прожектор его потерял, но снова быстро нашел. До леса оставалось 4-5 метров, когда раздался выстрел. На балконе Сьюк, удовлетворенно улыбаясь, опустил винтовку. Раснольд подпрыгнул в воздухе, как заяц, получив пулю в затылок. Принимая во внимание плохое освещение и петляние Раснольда, Сьюк подумал, что это его лучший выстрел за все годы. Джулиан уставилась на неподвижное тело Раснольда, освещенное прожектором. «Они его убили», — простонала она. «Я же ему говорила, предупреждала. Но он обезумел от страха, не хотел меня слушать». Не обращая внимания на нее, Гирланд вернулся в комнату, вывернул содержимое чемодана на кровать, потом открыл двойное дно, достал револьвер и сунул его в задний карман брюк. Потом кое-как засунул вещи обратно в чемодан и закрыл крышку. В комнату вошла Джулиан, бледная и дрожащая от всего пережитого. — Успокойтесь, — сухо сказал Марк. — Где ваш паспорт? Она непонимающе посмотрела на него. — Мой паспорт? Где он? — В комнате. Найдите его. «Быстро!» «Они его убили!» — простонала она, ломая руки. Гирланд взял ее за плечи и встряхнул. «Идите и ищите свой паспорт!» Она, рыдая, бросилась в свою комнату. Гирланд пошел за ней. Когда он пришел в комнату Джулиан, она нервно рылась в своей сумочке. Гирланд вырвал сумочку у нее из рук и убедился, что паспорт там. Потом взял ее за руку и вытащил в коридор. Тихо, ни звука. Он подтолкнул ее к лестнице и заставил подняться. На втором этаже осмотрел коридор. Они слышали шаги слуг фон Гольца, которые бегали по первому этажу. Лестничная площадка третьего этажа была погружена в темноту. Облокотившись на перила, Гирланд видел, как на первом этаже группа слуг в ливреях бросилась в его комнату. Он ждал. Один из слуг выскочил на площадку и закричал: «Его там нет!» Раздался резкий звонок, и Гирланд, схватив Джулиан за руку, затащил ее в темный коридор.